Глава 10. Остаток вечера я провела за пересмотром «Гордости и предубеждения» с Кирой Найтли. Мне не нравилась сама Найтли, но от лицезрения Мэтью Макфейдена в роли мистера Дарси я не могла оторваться. Чуть позже Алекс прислал сообщение, что они с Элисом задерживаются и на ужин не успевают. Мне пришлось в одиночку выслушивать недовольство Глории тем, что ее кулинарные старания в этом доме никому не нужны. После ужина, так и не дождавшись возвращения братьев, я уснула с томиком правил виноделов Ирвинга на груди. Проснулась я от запаха кофе и глубоко вдохнула, пытаясь понять, что он делает в моей комнате. Сначала открыла один глаз, но это не помогло, так как я лежала на боку, а источник запаха явно находился за спиной. Я перевернулась на другую сторону и оказалась нос к носу с сияющей улыбкой Алекса, лежавшего рядом, подперев голову рукой. «Привет», — мягко произнес он. Я прикрыла нижнюю половину лица одеялом. «Не надо почистить зубы», — пробормотала я, испуганно глядя на него. Улыбка Митчелла стала шире. «Только после того, как попробуешь, что я принес тебе на завтрак». Алекс поднялся, и моему взору открылся стоявший на прикроватной тумбочке поднос с кофе и... «Это что, суши-блинчики?» Я не удержалась и выскользнула из-под одеяла, потянувшись к сладости. Самодовольная улыбка Митчелла растянулась от уха до уха. 100 лет их не ела!» Я подхватила вилку и положила в рот первый блинчик, завернутый в виде ролла. Он еще был теплым, и я блаженно закатила глаза, пока в моем рту смешивались вкусы киндера и бельгийского шоколада. «Ммм, это же шоколад Бэш? Узнаю его из тысячи!» «Прямиком из спектрум-центра!» Алекс придвинулся ко мне. Я подцепила следующий ролл и угостила парня. Тот довольно зажмурился. «Как тебе удалось провернуть авантюру с завтраком в постель, да еще и остаться в живых?» Митчелл невозмутимо пожал плечами. «Глория сегодня взяла выходной, так что...» Я, понимающе кивнула и пригубила кофе. «Кстати, насчет выходного». Алекс под моим пристальным взглядом прямо пальцами подхватил еще один ролл и закинул себе в рот. Затем взял с подноса салфетку и, пока жевал, вытер руку. «Это еще не все». Он кивнул на блюдо с десертом. «Кое-кто планирует сегодня перепробовать все сладости в шоколад Бэш». Я чуть не подавилась кофе. «Мы едем в спектрум?» Алекс хитро прищурился. «Как только будешь готова». «Ты меня балуешь». «Именно!» — воскликнул Митчелл и украл с блюдца еще один ролл. Спектрум представлял собой открытый торговый центр, соединенный с парком развлечений. Здесь можно было как покататься на карусели, побродить по бутикам одежды, косметики и техники, так и вкусно перекусить. Первым нашим пунктом назначения оказался шоколад Бэш, где мы, растравив себя утренними блинными роллами, оторвались на полную. Шоколадные банановые рулеты, блинчики сюзет с карамельным соусом, сладкие бургеры с фруктовой начинкой, щедро политые нутеллой вафли. Когда спустя 2 часа мы вывалились из кафе, мне казалось, что я больше никогда в жизни не буду есть сладкое. Следующим местом, куда мы отправились, была визитная карточка Спектрума. Гигантское колесо обозрения, с верхней точки которого весь Ирвайн был как на ладони. Мы с Алексом забрались в кабинку. Митчелл сел рядом со мной и закинул руку на плечо. Кабинка была открыта, и при температуре около 90 градусов по Фаренгейту это казалось настоящей пыткой. Поэтому даже потрясающий вид не смог унять моего желания как можно скорее оказаться внизу, в тени какого-нибудь дерева. Несмотря на то, что мне стало нехорошо, я старалась не подавать вида Алексу, благодаря занятиям серфингом, привыкшему целыми днями находиться на жаре. Парень наслаждался нашим совместным времяпрепровождением, а я была рада видеть нисходившую с его лица улыбку. «Жарковато», — пробормотала я, когда мы уже оказались на земле и приблизились к фонтану, по периметру которого вырывались вверх тонкие струи. Я опустила руку в воду в надежде охладиться, но под палящим полуденным солнцем она стала такой теплой, что мне оставалось лишь разочарованно брызнуть несколькими каплями в Алекса. Посещение гигантского колеса обозрения сильно меня разморило. «Хочешь мороженое?» — спросил Митчелл. «Было бы неплохо». Я вяло улыбнулась и присела на край фонтана, подставив лицо под редкие долетающие брызги. Алекс оглянулся по сторонам. «Тогда жди здесь, я быстро». Когда Митчелл ушел, я собрала волосы, накрутила их на кулак, а свободной рукой зачерпнула воды из фонтана и намочила шею. «Престон? Вот уж не ожидала». Повернула голову и увидела приближающуюся ко мне Паулу Дженкинс в компании своих вечных подпевал – Энджи Макферсон и Рене Пирс. Когда Лиз говорила о том, что называет Паулу ехидной за маленькие глаза и длинный язык, подруга не преувеличивала. У Дженкинс были серые, широко посаженные глаза, похожие на два буравчика, тонкие губы и резкие черты лица. Тем не менее, в ее внешности имелась доля стервозной привлекательности, которая почему-то притягивала многих парней. Я была наслышана про ее склочный характер еще до непосредственного знакомства и старалась держаться подальше. Несколько раз я была свидетельницей того, как Паула в компании своих подружек зажимала в углу девушек, которые ей чем-то не угодили. И последствия этих бесед всегда заканчивались для ее жертв физическими травмами или поломанной психикой. Судьба злодейка решила, что мне, как старающейся не привлекать к себе внимание Тихоне, слишком сладко живется, и подстроила так, что Паула оказалась последней девушкой, с которой связывался Алекс Митчелл до наших отношений. Дженкинс была на полголовы выше меня, поэтому, когда она подошла ко мне вплотную и загородила собой солнце, я была ей почти благодарна. «Привет, Паула», — спокойно произнесла я. «Что же ты тут сидишь, скучаешь? Неужели наш мачо решился оставить свою неженку одну в публичном месте?» Я отвела взгляд и покосилась в направлении, в котором исчез Алекс. «Я с тобой или с деревом разговариваю, Престон?» «Паула, что тебе от меня нужно?» Устало спросила я, вновь подняв на нее голову. Дженкинс презрительно скривила губы. «Уже ничего. Ты и так увела у меня парня. Может, тебе стоит обсудить с ним этот вопрос, а не пытаться каждый раз как-то задеть меня?» Жара вкупе со всколыхнувшимися нервами вызвали дурноту. Силуэт Паулы начал расплываться. Моя спина покрылась ледяным потом, а в глазах потемнело. «Может, тебе стоило думать, прежде чем лезть в чужие отношения?» Голос Дженкинс доносился будто издалека. Я проморгалась, пытаясь сфокусироваться, и заметила освободившееся место под зонтиком в кафе в 5 метрах от нас. Начала подниматься, чтобы уйти с солнцепёкой и пересесть в тень, но Паула, видимо, расценила это как попытку посягнуть на ее личное пространство. Я не успела встать, как девушка сделала шаг вперед и толкнула меня обратно. Ватные от предобморочного состояния ноги не позволили мне сохранить опору. В последний момент я дернула рукой, стараясь зацепиться за Паулу, но та отклонилась, и я полетела спиной в фонтан. Он был неглубоким, но вода смягчила падение и уберегла от травм. Нахлынувший адреналин привел меня в чувство. Я забарахталась в воде, пытаясь поднять голову на поверхность. Наконец вынырнула и начала хватать ртом воздух. «Твою мать, Дженкинс, ты что творишь?» Я узнала голос Алекса. «Учу твою маленькую шлюшку себя правильно вести». «Она не шлюха, Паула». «Боже, Линда». Как только я добралась до мраморного ограждения, меня за плечи подхватили сильные руки и как пушинку вытащили из фонтана. «Ты в порядке?» Пока я ошарашенно смотрела на Алекса, он судорожно убирал с моего лица мокрые волосы. «Да что с ней будет? Подумаешь, освежилась немножко!» Дженкинс и ее подружки довольно засмеялись. Я пришла в себя и обернулась к Пауле, чтобы сказать ей что-нибудь грубое, но Алекс меня опередил. «Когда ты уже оставишь меня в покое?» – злобно рявкнул он. «Хватит мне написывать! Не смей трогать Линду!» «У нас с тобой не было отношений, нет и не будет». Дженкинс перестала смеяться и бросила сначала на меня, а потом на Алекса презрительный взгляд. «Ну ты и козёл, Митчелл. Как угодно. Но оставь нас в покое». Парень приобнял меня за плечи, развернул и повел в противоположную от Дженкинс и её подруг сторону. «Не нужно было оставлять тебя одну», — бормотал он, пока мы двигались к парковке. Мы нашли нашу машину, и Алекс велел мне подождать, а сам открыл багажник и достал оттуда большое полотенце, очевидно лежавшее там для тренировок. Он накинул его мне на плечи и, прислонившись к автомобилю, виновато взглянул из-под лобья. Я принялась вытирать волосы. Мне не хотелось ничего говорить, потому что я до сих пор пребывала в легком шоке. «Она больше не посмеет к тебе подойти», — уверенно произнес Алекс. «Она писала тебе?» «Что?» «Ты сказал ей, чтобы она тебе больше не писала. Вы переписывались?» Митчелл на несколько секунд потупил взгляд, но мне этого хватило, чтобы рассердиться и едва удержаться от желания швырнуть в него сырым полотенцем. «Алекс, ты можешь объяснить, в чем дело?» Ответа пришлось ждать долго. Парень смотрел себе на ладони, под ноги, куда угодно, лишь бы не встречаться со мной взглядами. С каждой секундой молчания градус моего беспокойства становился все выше. Когда я была уже готова сорваться, Алекс все же посмотрел мне в глаза. Да, она мне писала. И звонила. Много раз. Полотенце чуть не выпало из моих рук. С самого первого дня, как мы начали с тобой встречаться. Я все время говорил ей, чтобы она не делала этого. Чтобы она уже успокоилась. Но каждый раз, когда я отправлял ее номер в черный список, она находила другие возможности до меня докопаться. Я внимательно смотрела на Алекса, надеясь, что он шутит. Но он был пугающе серьезен. Я почти все время держу телефон на беззвучном, чтобы не расстраивать тебя, если она вдруг начнет звонить в твоем присутствии. Мои одежды и волосы были мокрыми, но во рту пересохло так, что было нечем сглотнуть тугой ком в горле. Это было странное ощущение. «Алекс, она же нездорова», — просипела я. «Знаю», — устало произнес он. «У нас с ней не было ничего толком. Она для меня ничем не выделялась среди...» Митчеллу не нужно было заканчивать фразу, чтобы я поняла, что он имеет в виду. Я вздохнула, заставляя себя успокоиться, и протянула ему полотенце. «Ты должен решить этот вопрос. То, что произошло сегодня, выходит за любые рамки. Конечно, я решу этот вопрос». Пока Алекс убирал полотенце обратно в багажник, я полезла в карман шорт за мобильным телефоном и выругалась. «Что случилось?» – спросил Митчелл. Я продемонстрировала ему залитый водой и ставший бесполезным смартфон. «Прости». Алекс свел брови. «Не ты же толкнул меня в фонтан». Даже на расстоянии я услышала, как парень скрипнул зубами. «Это Дженкинс, психованная истеричка», — пробормотал он. «Я куплю тебе новый. Здесь неподалеку есть магазин электроники». «Нет, Алекс», — я остановила его озабоченное бормотание. «Я все куплю сама. Но я виноват. Ты ни в чем не виноват». Мне пришлось повысить голос, чтобы заставить его перестать корить себя. Взгляд Митчелла был таким печальным, что мне нужно было срочно куда-то от него спрятаться, настолько он выворачивал наизнанку. «Линда, мне жаль». Я хотела обнять его, но в последний момент вспомнила, что все еще находилась в сырой одежде. Вместо этого взяла Алекса за руку, крепко сжала и ласково улыбнулась. «Мы с этим справимся». Он тепло улыбнулся в ответ. Остаток дня, проведенный с Алексом, я была рассеянной, без конца прокручивая инцидент в спектруме и тот факт, что Митчелл скрывал от меня, что время от времени общается с Дженкинс. Я училась доверять Алексу и догадывалась, что Паула была достаточно безумной, чтобы не оставлять его в покое. Но была удивлена степенью ее помешанности. Вечером Элиас позвал брата в кабинет по работе, а я прогулялась до находившегося в квартале от дома Митчеллов магазина электроники и приобрела новый бюджетный смартфон. Восстановила данные и позвонила маме, успокоив ее тем, что у меня все в порядке. На следующий день, сразу после завтрака, братья отправились на банкет, устраиваемый их новым клиентом. Я стала свидетельницей их утренней перепалки за столом, когда Алекс упорствовал в своем нежелании никуда ехать. А Элис в том, что если клиент сорвется из-за его капризов, отец ему этого не простит. Я знала, что как бы Алекс не противился и не пытался строить из себя плохого парня, мнение отца было для него важно, поэтому доводы старшего брата оказались сильнее. Когда я вышла в холл, чтобы проводить их, Алекс при виде меня улыбнулся радостно, но в то же время немного натянуто. Я быстро поцеловала его в щеку и отошла, обняв себя за плечи. Хотя никто из нас никого ни в чем не обвинял и не был обижен, со вчерашнего дня в воздухе между нами витало напряжение. Мне показалось, Элиас это заметил, потому что чересчур внимательно следил за нашим неловким прощанием. Подумав об Элиасе, я спохватилась только сейчас, вспомнив о задании, которое он мне дал на выходные. И как только парни ушли, отправилась в комнату за альбомом, приобретенным для работ по рисованию. Включив на ноутбуке музыку, провела порядка 2 часов за монотонным выведением кругов. Я держала в голове советы Элиаса беречь руку, а потому время от времени прерывалась на просмотр случайных роликов на YouTube. Когда я уже сбилась со счета разрисованных листов, то почувствовала, как у меня заныла поясница, и откинулась на спинку стула, потягиваясь. Пролистав последние страницы, с удовлетворением обнаружила, что круги стали заметно ровнее. Будучи не слишком уверенной в том, что Элиас в состоянии оценить какие-либо мои старания, я отложила альбом и потянулась к мобильному. Там меня ждало сообщение от Алекса. «Я на грани того, чтобы сдохнуть со скуки. Пожалуйста, позвони, как будешь свободна». Я облегченно выдохнула, оценив попытку младшего Митчелла вернуть наше общение в былое русло. Устав долго сидеть на одном месте, я вышла на свежий воздух, чтобы прогуляться по саду за домом. Когда оказалась в тени кустарников, вновь достала телефон и набрала Алекса. Тот ответил после первого же гудка. «Детка, спаси меня!» Умоляюще простонал он, а я не сдержала смешок. На заднем фоне в трубке слышались негромкие голоса и музыка. «Смотрю, веселье у вас там в самом разгаре. Они все почему-то решили, что я какой-то известный молодой дизайнер и пристают ко мне с расспросами о последних трендах. А что я им отвечу? Что ставил на Итало Феррейра, но победил все равно Филиппа Толедо?» Я засмеялась. «Это пытка, Линда!» Он немного помолчал. «А еще мне не нравится то, что происходит с нами со вчерашнего дня». Тут моя улыбка погасла. «И мне». Я прошла чуть подальше и вышла к скамейке, с которой меня прогнал Элиас на дне рождения миссис Митчелл. «Линда, я понимаю, что виноват». «Алекс, ты ни в чем не виноват. Я знаю, ты предпринимаешь все, чтобы избавиться от этой ненормальной. Но она слишком сумасшедшая для того, чтобы до нее это дошло». Я уселась на скамейку и вытянула ноги, разминая их после длительного сидения. «Я договорюсь с ней о встрече и заставлю перестать заниматься всем этим». «Думаешь, она послушается?» «Придумаю что-нибудь, чтобы ее отвадить». Я задумчиво пожевала губы. «Как бы то ни было, пожалуйста, не думай, что ее поведение каким-то образом влияет на мое отношение к тебе, хорошо?» «Детка, я уверен, что наши с тобой отношения крепче этого». Обменявшись еще несколькими ласковыми и обнадеживающими фразами, мы отсоединились. Чуть соскользнув по скамейке, я откинула голову на спинку и посмотрела наверх. Только сейчас обратила внимание, что прямо надо мной свисала ветка дерева. Я провела взглядом от кончика крайнего листа по ветке и еще немного отклонила голову, чтобы обнаружить, что все это время за скамейкой находился большой раскидистый клен. Мне показалось странным, что я не замечала его раньше. Возможно, потому что в прошлый раз не представилось возможности как следует осмотреться. Тут я встрепенулась и, быстро встав, отошла от скамейки и посмотрела на нее со стороны. Еще внимательнее присмотревшись к дереву, заметила свисавшие с самых крупных ветвей небольшие лампочки. Должно быть, когда их зажигали, это было потрясающее зрелище. Я метнулась к дому и вернулась с альбомом и карандашом. Усевшись прямо на траву, открыла чистый после страниц с кругами лист и принялась делать наброски скамейки, изгороди за ней и большого дерева позади. Закончив, отстранила альбом, сравнивая рисунок с реальной картинкой. Изображение получилось довольно схематичным, но узнаваемым. Я удовлетворенно улыбнулась, убедив себя в том, что Элис все же оценит мою работу. После возвращения с фуршета Алекс повез меня в ресторан. Элис проводил нас равнодушным взглядом, Глория недовольным, убеждая всех и себя в первую очередь в том, что скоро совсем перестанет готовить. Алекс в ответ весело засмеялся и поклялся, что следующие дни будет питаться исключительно дома. Он повез меня в небольшой уютный ресторанчик прямо на въезде в город. Алекс весь вечер был мил и касался меня при каждом удобном случае, будто проверял, правда ли я нахожусь рядом с ним. Его озабоченность трогала меня, и порой казалось, что я не заслуживаю такого внимания. Нам определенно была нужна эта поездка, потому что по возвращении домой мы бесконечно шутили и не могли наговориться, будто не виделись месяц, и уже не вспоминали о том, что произошло накануне. В 12 часов следующего дня я, гордо задрав подбородок, вручила Элиасу альбом. Тот, не поднимая глаз, взял его и начал медленно листать. Так медленно, будто там было что-то написано вместо однообразных кривых кругов. Я следила за выражением его лица, рассчитывая, что оно хоть как-то поменяется. Должен же был он отреагировать на мои труды. Что это? Я не сразу поняла, что он имеет в виду, пока Элиас не приподнял альбом и не показал мне последний рисунок — наброски из сада. Это... «Хотела показать тебе, что умею». Элиас приподнял бровь. «Разве я просил тебя об этом?» Я нахмурилась. «Я выполнила твое задание и сделала сверхурочное. Полагаю, обычно за такое учеников хвалят». Элиас приподнял альбом еще выше. «За такое?» Он произнес это с таким пренебрежением, будто там была нарисована кучка фекалий. Я хотела было возмутиться, но Митчелл не дал мне такой возможности. «Если ты пришла учиться ко мне, то должна делать то, что я говорю». «Смысл тратить свое время на это?» Он тряхнул альбомом. «Если ты даже еще не поставила как следует руку. И если ты ждала от меня похвалы, то ты ее не получишь. Вместо того, чтобы довести до ума задание, которое задал тебе я, ты своевольничала. Поэтому сегодня мы продолжим рисовать круги и может, перейдем к штриховке». Я недовольно засопела и протянула руку за альбомом. Элиас закрыл его, но вместо того, чтобы вернуть мне, положил к себе на стол. Поймав мой недоуменный взгляд, невозмутимо пояснил. «Сделаем вид, что этой оплошности не было, и начнем сначала». Я так сильно стиснула зубы, что они заныли. «Я уже говорил тебе, что я требовательный преподаватель», произнес Митчелл и указал мне на стул у рабочего стола. Приподнятое настроение, в котором я пришла на занятие, бесследно исчезло. Я злилась на Элиаса за то, что ему было плевать на меня, на мои рисунки и вообще на что-либо, связанное со мной. Но еще больше я злилась на себя за то, что из-за какой-то идиотской черты своего характера стремилась ему понравиться». Да как же возможно было подружиться с Элиасом, когда он пресекал все попытки с ним сблизиться? Я послушно направилась к своему месту, пробормотав под нос. «Ну что за деспот?» «Прошу прощения?» — спросил Элиас. «Ничего». Буркнула я, уселась на стул и взяла карандаш. Позади послышался смешок.